Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 13-е число 10-го месяца. Среда. 22:00. Я сидел в горячей джакузи, подставив левое колено прямо под струю гидромассажа и попивая ледяную корону с ломтиком лайма, воткнутым в горлышко бутылки. Добьет меня этот горный туризм когда-то. Не приспособлен я к нему более. Унесла все мои способности к скалолазанию, маленькая, с коробку сапожного крема, пластиковая мина, даже не под моей ногой разорвавшаяся. По крайней мере, позиции выбрать удалось, рельеф здесь способствует. Единственная сложность – последнюю линию обороны аэродрома слишком далеко придется отодвигать от самого объекта обороны и к тому же растягивать. К этому месту еще несколько проселков подходит, и есть открытые пространства между холмами, где техника и без дороги может проехать. А если дальше оборону отодвигать, то отход может оказаться затрудненным. Мы еще уматывать будем, а противник на высоты выйдет, да и даст по нам с тыла. Думать. Лучше бы не допустить боя на этой позиции, потерь тогда не миновать. Несмотря на то, что вода бурлила и где-то внизу под палевыми досками террасы гудела электропомпа, я услышал приближающиеся шаги. Две пары ног шли по окружающей дом дощатой веранде. Я подтянул поближе брошенный на пол халат, под которым лежала гюрза без кобуры. Остров здесь безопасный, но уж никак не для меня, нелегально проникшего и собирающегося эту самую безопасность разрушить. Лучше быть настороже и далеко от себя оружие не отпускать. Я даже по дому ходил с кобурой на поясе, чтобы быть готовым в любую секунду оказать сопротивление, если кто-то вышибет дверь или, что более вероятно, окна и ворвется внутрь. Еще пока стекла будут сыпаться, я успею выхватить оружие и открыть огонь. Но пистолет не потребовался. Из-за угла дома появились Светлана и Катя. Катя несла в руках большой пакет из упаковочной бумаги. Я убрал руки от халата, вздохнул. «Дорогие, я здесь как бы ванну принимаю. Не одет я. Могли бы предупредить о своем появлении или постучаться на худой конец, как примерные девочки». «Ладно, чего я там не видела?» — сказала Светлана. «Застенчивый какой». «Я не видела», — подняла руку Катя. «А тебе не надо, ты на меня смотри», — засмеялась Светлана, затем обратилась ко мне. «Уверена, что ты даже не ел сегодня. Китайскую еду будешь?» «Буду». «Не злись. Наружная дверь закрыта, как бы мы еще внутрь попали». «С этой стороны открыто, заходите в дом», — махнул рукой я. Они зашли в дом, а я подтянул к себе полотенце. Хорошо, что они дали минут 30 спокойно посидеть. Колено вроде бы угомонилось. Стараясь не слишком опираться на левую ногу, я выбрался из джакузи, вытерся, набросил халат, а на халат сверху через плечо пояс с кобурой. Открыл дверь с террасы в гостиную, вошел внутрь. Вечера уже стали прохладнее, чувствовалось приближение сезона дождей, и кондиционер я не включал. Дом был полон застоявшихся ароматов цветов, которые росли в горшках и длинных низких вазонах вдоль окон. Светлана рассматривала лежащую на кофейном столике грозу с оптикой и глушителем. Катя возилась с тарелками за барной стойкой на кухне. «Серьезно подготовился. Ты же вроде бы не собираешься здесь никого отстреливать сегодня». «Кто знает, как дело повернется», — неопределенно ответил я. «Сама понимаешь, как может быть. Сначала ничего, а потом как подопрет кого-то пристрелить». «Маньяк», — хихикнула она. А затем спросила, «когда твоя девушка прилетает? Синьорита Гомес, если я не ошибаюсь?» «Да, сейчас Гомес. Завтра прилетает». «Одна?» «Нет, еще трое с ней. Первая группа». «Ты сам встречаешь?» «Сам. Это нормально? Проблем не будет?» — поинтересовался я. «Нет, у вас обоих идеальные документы. Можете ездить куда угодно и делать что угодно. Только ты сам, лично, Родману на глаза не попадайся, и все. А больше тебе опасаться некого. Ты меня с ней познакомишь?» «Зачем аж?» — подскочил я. Мне эта мысль не показалась удачной. Может быть, Светлана и изменила склонности, предпочитая Катю мне, но, зная характер Бониты и то, что до совсем недавнего времени сама Светлана упорно тащила меня в постель, трудно сказать, во что такая встреча в верхах выльется. И вообще считается маветоном ознакомить бывших с нынешними. «Ты не сможешь в будущем прятать нас друг от друга», — заявила Светлана. «Я уступила тебя и вообще изменилась. Она получила тебя, но наверняка подозревает меня в том, что я до конца не отошла в сторону. А нам с тобой, да и с ней тоже, предстоит еще много впереди, если, конечно, тот союз, который мы заключили с тобой, хоть чего-то стоит. Поэтому лучше познакомь нас, не создавай лишнего напряжения. Я же не дура, сумею повернуть ситуацию к лучшему». Нет, Светлана очень даже не дура. Настолько, что если кто-то решит выставить в музее экспонат под табличкой «Не дура», то выставлять придется ее восковую копию. Но, зная ее характер, задумаешься, захочет ли она повернуть ситуацию к лучшему. Хотя почему бы нет? Если она рассчитывает на мою помощь в будущем, вряд ли она будет рубить сук, на котором сидит. Такая метафора применительно к сексуальным отношениям меня насмешила, и я улыбнулся. «Ты чего скалишься?» «Да так, неважно. Наверное, ты права. Лучше сразу с этим разобраться. Катя тоже будет присутствовать. Мы понежничаем с ней, чтобы не было сомнений. За пупки друг друга похватаем, под юбочки полезем». «У вас и юбочки есть», — удивился я. «А вообще слишком откровенно не нежничайте. Приезжает еще один мужик из Аламо». «Кто? Вет Давидова или Горец?» «Ближе к Горцу и не экстремист, но все же. А так нормальный, бывший сержант морской пехоты, наш друг, и с ним дочь». «Дочь здесь?» — удивилась Светлана и затем уточнила. «В смысле, дочь твоего друга приехала поучаствовать в похищении, ограблении и убийстве?» «Да. Мама у нее давно умерла, девочку вырастил папа, как сумел. Красивая девочка, но еще красоте она прекрасно стреляет, водит самолет и все наземные виды транспорта, может отдубасить парочку здоровых мужиков и водит шашни с профессиональным диверсантом». «Впечатляет. Тоже хочу. Не с диверсантом, в смысле, а с ней хочу». «Светлан, ты дошутишься, а с ней шутки опасны». «Ладно, не напрягайся. Я теперь всех красивых девок хочу, как прорвало. Если есть лишние, привози». Катя подошла к нам с подносом, на котором стояла целая куча картонных коробочек, разрисованных красными драконами, три тарелки и три набора палочек для еды. «Так, смотрите, вот здесь ребрышки в соли и перце, это курица по-сычуански в остром соусе, стеклянная лапша, рис с тремя вкусами, свинина с креветками и бамбуком в коричневом соусе, а вот здесь...» «Забыла, что здесь разберетесь». Катя изменилась, и при этом в лучшую сторону. Не внешне, а по внутреннему содержанию. Все та же прическа «Мальчик-отличник» с высоко подбритой сзади тонкой шейкой, все те же прямоугольные очки в тонкой оправе, изящная фигурка, тонкие руки с красивыми ладонями. Но если раньше она была постоянно напряжена, готова к любому бою и любым поступкам в борьбе за личное благополучие, то теперь было видно, что у нее все хорошо, и это самое благополучие достигнуто. Появилась некая вальяжность во взгляде речи, даже движения стали более плавными и ленивыми. Я заметил, что и Светлана смотрит на нее даже с нежностью, как на любимую кошку. Манера одеваться у Кати тоже изменилась, потому что теперь она скопировала таковую со своей любовницы. Те же узкие эластичные джинсы, как у Светланы, даже мужского покроя сорочка от Pink с лондонской Джермин-стрит. Только на ногах не мокасины, а массивные ботинки английской фирмы Underground, производящей одежду и обувь для панков и бритоголовых. Тяжелые ботинки ничуть не портили ее, а наоборот, подчеркивали изящность телосложения. Еще у Кати, как его начальницы, на поясе висела кобура с таким же SIG-PRO. В общем, у девушек пошел процесс обмена вкусами и пристрастиями, как бывает между настоящими супругами. Значит, у них друг с другом действительно все хорошо. Ну и слава богу. Вот пусть так дальше и будет. «Вообще-то мы заехали узнать, «Нужна ли еще какая-нибудь помощь?» — спросила Светлана, когда все уселись. «Помощь? Нет, пожалуй, ничего уже не требуется. Главное, что нужно, это создавать улики против Родмана. Если этим будешь заниматься ты и еще Смит, то тем проще будет свалить все, что произойдет на него, и значит, тебе же будет проще утвердиться на его месте». «Это я поняла, но тебе придется забирать Бернстайна из дома Родмана, а у Бернстайна нечто вроде паранойи, насколько мне удалось узнать. Когда он приезжает, он без охраны даже в уборную не ходит, хотя этот остров – самое безопасное место в обоих из миров. Наверняка с ним останется Маллиган, а Маллиган хорошо подготовлен и очень подозрителен». «Я понимаю. К чему ты?» «Катя. Катя пойдет с тобой забирать их из дома. Или убивать их в доме, что я бы предпочла, потому что Бернстайн с Маллиганом должны умереть у нее на глазах. С Родманом мы решили, но эти двое — покойники». «Катя?» Я повернулся к девушке. «Да, спокойно кивнула. Да, пойду. Если приду я, то мы не вызовем подозрений. Они оба меня знают, и я не боевик, а клерк. Абсолютно безопасно. Если со мной будет еще кто-то, то не подумай, что это новый сотрудник. Штат в отдел только набирается». «А вас не смущает то, что там произойдет?» «Мне все равно, что с ними произойдет», — ответила Катя. «Светлана рассказала мне про девушек. Я человек, и я еще и лесбиянка. Пусть все подохнут, и я хочу это видеть». Предложение хорошее, разумное. Действительно, если в дверь дома позвонит своя Катя, а с ней будет Бонита, например, то Маликан гарантированно расслабится. А расслабляться с Бонитой — верная смерть. Лучше уж с Дагомейской гадюкой расслабляться. Какая бы у того ни была подготовка, но во владении пистолетом Мария Пилар Родригес опережает его на голову априори, по определению. Мне даже проверять это не нужно. И надо бы было добавить Джей-Джей. Боевое крещение — все же проверка в деле. Но не получится. У Джей-Джей как раз на то время будет другое задание. В следующий раз проверю. Но в предложении есть и минус. Я не декларировал предстоящий взлом сейфа Светлане, и эту деталь из видеопротокола допроса Хоффмана я тоже удалил, дабы не возбуждать нездоровые инстинкты в ком-то еще, кроме себя самого. Если там будет Катя, придется делиться. С другой стороны, я с самого начала планировал поделиться. Лишь потом, когда Светлана сама предложила увести 1,5 миллиона орденских денег и распилить их между собой, я тему с сейфом аккуратно опустил. «Спасибо, Катя, это будет идеально. Вы пойдете с нами». Я обернулся к Светлане. «Дорогая, у меня еще один вопрос. Я забыл поинтересоваться раньше». «Интересуйся». «Смит встречал меня на аэродроме у контроля. А заехать на само поле на машине можно?» «Конечно. Как ты скажешь, так они и сделают. Ты же здесь главный по безопасности, у тебя допуск Б. Кто что скажет?» «Да, иногда секретность играет против тебя же. Придумали совсем секретный отдел специальных проектов, дали всем оттуда право ни перед кем не отчитываться и целый список привилегий, а теперь, когда несколько человек из отдела играют против своего начальства, они же могут творить теперь все, что в голову придет. Я буду возить оружие диверсантов мимо контроля, и никто мне ни слова не скажет». «Слушай, а кем мне присвоены такие полномочия? Самим отделом обезличено или лично кем-то?» «В отделе обезлички не бывает», — менторским тоном ответила Светлана. «Если начнут внутреннее расследование, то обнаружат, что полномочия тебе присвоил лично Родман. Я смотрела в деле. И Родман тебя же пригласил. Смит, видимо, подсунул ему тебя среди прочего. Родману не досуг работать лично, у него все дела, дела. Вот мы и помогаем в меру способности. Каждый по-своему». Классика жанра. Как только руководство становится достаточно ленивым или достаточно важным, чтобы не углубляться в детали, так подчиненные начинают пользоваться этим без зазрения совести. Сколько в мире отдано приказов и распоряжений, которые на самом деле никто не отдавал, и которые были лишь еще одним листочком целой пачки подобных, лежащих в папке на подпись. И здесь то же самое. Родман сам своей рукой подписал себе приговор и даже палача назначил. И даже не знает об этом. В чем смысл моей речи? Если вы большой начальник, не подписывайте бумаги, не читая. Вот и все.